Цифра 11. Так все женятся, так и я женился. И начался хваленый медовый месяц. Ведь название-то одно какое подлое. С злобой прошипел он. Я ходил раз в Париже по всем зрелищам и зашел смотреть по вывеске женщину с бородой и водяную собаку. Оказалось, что это было больше ничего, как мужчина с декольте в женском платье и собака, засунутая в моржовую кожу и плавающая в ванне с водой. Все было очень мало интересно, но когда я выходил, то меня учтиво провожал показыватель и, обращаясь к публике у входа, указывая на меня, говорил: «Вот, спросите господина, стоит ли смотреть. Заходите, заходите, по франку с человека». Мне совестно было сказать, что смотреть не стоит, и показывающий, вероятно, рассчитывал на это. Так, вероятно, бывает и с теми, которые испытали всю мерзость медового месяца и не разочаровывают других. Я тоже не разочаровывал никого, но теперь не вижу, почему не говорить правду. Даже считаю, что необходимо говорить об этом правду. Неловко, стыдно, гадко, жалко. И главное, скучно, до невозможности скучно. Это нечто вроде того, что я испытывал, когда приучался курить, когда меня тянуло рвать и текли слюни, а я глотал их и делал вид, что мне очень приятно. Наслаждение от курения, так же, как и от этого, если будет, то будет потом. Надо, чтобы супруги воспитали в себе этот порог, для того, чтобы получить от него наслаждение. «Как порог?» — сказал я. «Ведь вы говорите о самом естественном человеческом свойстве». «Естественном?» — сказал он. «Естественном?» «Нет, я скажу вам напротив, что я пришел к убеждению, что это не естественно. Да, совершенно не естественно. Спросите у детей, спросите у неразвращенной девушки. Моя сестра очень молодая вышла замуж за человека вдвое старше ее и развратника. Я помню, как мы были удивлены в ночь свадьбы, когда она, бледная и в слезах, убежала от него и, трясясь всем телом, говорила, что она ни за что, ни за что, что она не может даже сказать того, чего он хотел от нее. Вы говорите «естественно». Естественно есть. И есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала. Здесь же мерзко и стыдно, и больно. Нет. Это неестественно. И девушка не испорчена, я убедился, всегда ненавидит это. «Как же», — сказал я, — «как же бы продолжался род человеческий?» «Да вот как бы не погиб род человеческий», — сказал он злобно и иронически, как бы ожидая этого знакомого ему и недобросовестного возражения. «Проповедую воздержание от деторождения во имя того, чтобы английским лордам всегда можно было обжираться. Это можно. Проповедую воздержание от деторождения во имя того, чтобы больше было приятности. Это можно. А заикнись только о том, чтобы воздерживаться от деторождения во имя нравственности. Батюшки, какой крик! Род человеческий как бы не прекратился от того, что десяток другой хочет перестать быть свиньями. Впрочем, извините. Мне неприятен этот свет, можно закрыть?» — сказал он, указывая на фонарь. Я сказал, что мне все равно, и тогда он поспешно, как все, что он делал, встал на сиденье и задернул шерстяной занавеской фонарь. «Все-таки, — сказал я, — если бы все признали это для себя законом, род человеческий прекратился бы». Он не сейчас ответил. «Вы говорите, род человеческий как будет продолжаться», сказал он, усевшись опять против меня и широко раскрыв ноги и низко опёршись на них локтями. «Зачем ему продолжаться? Роду-то человеческому», сказал он. «Как зачем? Иначе бы нас не было». «Да зачем нам быть?» «Как зачем? Да чтоб жить». «А жить зачем? Если нет цели никакой, если жизнь для жизни нам дана, незачем жить. И если так, то Шопенгауэра и Гартманы, да и все буддисты совершенно правы. Ну а если есть цель жизни, то ясно, что жизнь должна прекратиться, когда достигнется цель. Так оно и выходит», — говорил он с видимым волнением, очевидно, очень дорожа своей мыслью. «Так оно и выходит. Вы заметьте, если цель человечества – благо, добро, любовь, как хотите, если цель человечества есть то, что сказано в пророчествах, что все люди соединяются воедино любовью, что раскуют копья на серпы и так далее, то ведь достижению этой цели мешает что? Мешают страсти. Из страстей самая сильная и злая, и упорная, половая, плотская любовь. И потому, если уничтожатся страсти и последняя, самая сильная из них, плотская любовь, то пророчество исполнится, люди соединятся воедино, цель человечества будет достигнута, и ему незачем будет жить. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал, и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. К нему всегда стремились и стремятся люди. И посмотрите, что выходит. Выходит, что плотская любовь — это спасительный клапан. Не достигло теперь живущее поколение человечества цели, то не достигло оно только потому, что в нем есть страсти, и сильнейшая из них половая. А есть половая страсть, и есть новое поколение, стало быть, и есть возможность достижения цели в следующем поколении. Не достигло и то, опять следующее. И так до тех пор, пока не достигнется цель, не исполнится пророчество, не соединятся люди воедино. А то ведь что бы вышло, если допустить, что Бог сотворил людей для достижения известной цели и сотворил бы их или смертными без половой страсти, или вечными? Если бы они были смертны, но без половой страсти, то вышло бы что? То, что они пожили бы и, не достигнув цели, умерли бы. А чтобы достигнуть цели, Богу надо бы сотворять новых людей. Если же бы они были вечны, то положим, хотя это и труднее тем же людям, а не новым поколениям, исправлять ошибки и приближаться к совершенству. Положим, они бы достигли после многих тысяч лет цели, но тогда зачем же они? Куда же их деть? Именно так, как есть, лучше всего. Но, может быть, вам не нравится эта форма выражения, и вы эволюционист, то и тогда выходит то же самое. Высшая порода животных, людская, для того, чтобы удержаться в борьбе с другими животными, должна сомкнуться воедино, как рой пчел, а не бесконечно плодиться. Должна так же, как пчелы, воспитывать бесполых, то есть опять должна стремиться к воздержанию, а не как не к разжиганию похоти, к чему направлен весь строй нашей жизни. Он помолчал. Род человеческий прекратится? Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое? Он долго молчал после этого, выпил еще чаю, докурил папироску и, достав из мешка новые, положил их в свою старую запачканную папиросочницу. «Я понимаю вашу мысль», — сказал я. «Нечто подобное утверждают шекеры». «Да-да, я не правы», — сказал он. «Половая страсть, как бы она ни была обставлена, есть зло, страшное зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействовал с нею, относятся не к одним чужим женам, а именно и главное, к своей жене.